Глава 33. Великая боль ныне заполняет сердце, когда взираешь на те деяния, кои творятся уже воспринявшими слово Отца Моего. Неужто ль вы еще в дремоте? Встряхнитесь! Ваш град единственный, который Слово Божие посещает так часто. Вы открылись, вы потянулись к свету, но творите те ошибки, кои так характерны для времени безверных. Истинно говорю, веру нужно терпеливо и трепетно постигать, ибо это единственный и чудесный закон развития души человеческой, который остался еще непостигнутым родом человеческим. Но постижение закона сего возможно только через более полное воплощение слова, кое вы слышали и слышите ныне. Ибо вера и есть сама жизнь, где должно постоянно стремиться воплотить Слово Отца Небесного, стараясь как можно более соответствовать явленным вам истинам. Великий Родитель не спосылает только те законы, кои вы способны исполнять, отдавая все свои силы. Постигайте суть школы жизни, ибо ныне пришед к вам, спрашиваю, сколько будет, если к двум семенам прибавить три семени? И одни ученики говорят семь, другие 14, а иные скажут 29. Истинно говорю, все ответы будут верны, ибо от усердия творили и исполнили так, как были способны. Потребовать больше, чем ты способен, может только слепой. Лишь время постоянного пребывания учеников рядом с истиной помогает все более приближаться к правильному ответу. О, как жаждет Отец Великий, чтобы за сие время наших частых встреч вы постигли первые основы веры и уже смогли стать одной единой семьей. Но где она? Сколько разногласий, сколько обид, сколько косых взглядов. Конечно же, у всех у вас прекрасное желание, желание помочь, желание сделать так, чтобы меньше было ошибок между вами. Но желания мало, нужно еще и сотворить, а дела еще так упорно путаются. Слабость души подталкивает человека, вступившего на путь сотворения светлого, взяться за более значимый труд. О, как велико несчастье! Можно ли исполнить большее, не исполнив достойно меньшее? Ибо восхождение соткано из самых маленьких и порою, казалось бы, самых незначительных мгновений. Неверный в малом, неверенный во многом. Сотвори достойно малое, а большее ждать себя не заставит. В одну из наших встреч мне хотелось, чтобы вы все собрались и попытались организоваться. Но очень больно стало от того, что ваши проявления получили сходство с теми слепыми деяниями, кои в обилии ныне можно узреть в высших кругах политического невежества. Каждый имеет индивидуальное мнение, и сие истинно. Но плохо то, что каждый считает свое мнение наиболее верным, делаясь неспособным воспринимать мнение другого. Сие величайшая ошибка. Как много заповедей дано в помощь восхождению. Помни, если ты нарушаешь заповеди, то уходишь от веры и не сможешь достойно пребывать в ней, а значит, невольно будешь носителем зла, думая, что находишься в лоне веры. Умей пожертвовать меньшим ради большего, не только в себе, но и в отношении постороннего. Все есть испытание разума вашего и чистоты души. Да не посмеется человек над помыслами другого, даже юродивого, но прислушается. Если помыслы непонятны, стремись понять. Если увидишь слабость услышанного, да подкрепится оно твоими помыслами. Умей разумно взвешивать свои мысли и мысли собеседника. Пытаясь организоваться, многие из вас невольно совершают ошибку умирающего общества, где появляются большие, а значит, и появляются меньшие. Помните слово: «Больший среди вас да будет вам слуга, ибо всякий, возвышающий себя среди остальных, унижен будет». Можно много говорить о пользе координации действий. Это воистину разумно, ибо действия должны быть организованы, но сие только лишь разумно. А как долго говорю вам о том, что нужно слушать глаз души своей и поверить Отцу Своему Небесному, Родителю, который мудро ведет вас, ведь Он позволяет обресть то, что воистину вам необходимо. И ежели от тебя кто-то ждет, то, слушая глаз души своей, ты обязательно придешь к нуждающемуся. Но если сам терпишь нужду, то у ворот дома твоего неожиданно появится принесший. Удивительная гармония способна быстро воцариться, когда чада Божие достойно исполнят зов. Да будете зрячими и быстрыми на подъем. Пытайтесь постичь естественный поток, не созданный разумом, где время хорошо выделяет людей, кои могут и должны будут творить те или иные деяния, и нужно ли дополнительно их куда-то назначать. Они уже есть и проявляются ходом жития. Сие истинно, большего и не нужно. Из подобных деяний соткано предначертанное житие в определенной плоти, которое дается вам не по закону случайностей, но по воле великого Отца. И деяния сии смогут проявиться истинно, только лишь достойно питаясь единым духом, коему ныне вы полнее откроете сердца свои. Каждый сделает характерное сути своей и на том уровне, коему он соответствует. Истинно говорю, ценность ваша зависит не от широты возможностей, а от усердства несения предначертанного. Помните, ныне вновь пришел к вам свет, чтобы помочь открыть закрывшиеся души, осветить путь и укрепить силы устремившихся по нему. И деяния плоти ваши должны расцветать на основе постижения освященного пути. Так творите, слушая сердце свое, ищите, пробуйте, будьте творческими. Деяния вашей плоти должны протекать в непосредственной взаимосвязи друг с другом, ибо сие и есть жизнь, а значит и истина. Так как великий Родитель предначертал житие ваше только во благо окружающих и окружающего, когда вы рядом, то в душевной близости более благоприятно постигать свершенные вами ошибки, и всей связи должно постичь, что вы не есть учителя. Ваше слово – это умение обратить внимание своего близкого на якобы свершенную ошибку, ибо она может вовсе и не быть ею. Ты же сам можешь что-либо неверно оценить. Нужно уметь вместе рассуждать о свершенной ошибке, а не пребывать в сетованиях о запинающихся близких. Великая истина заключена в том, что путь вашего восхождения пролегает на многоликой основе свободы выбора. Сия основа присуща только вам, чадам Божиим, что делает путь ваш много сложнее, но безмерно чудесным. Ну а ежели есть выбор, значит, есть и ошибка, которая стала сутью расцвета вашего. Посему ошибки будете творить всегда. Качество же ошибок будет изменяться. Отсюда и познавайте, что не может среди вас быть большего в постижении духовного, ибо истина открывается для вас в равных условиях. И каждый, независимо от имени своего, способен познать наибольшие глубины ее, помогая постигать другому. Ну а мудрым прибудет тот, кто, невзирая на прошлые яркие шаги свои, прислушается к подсказке и возлюбит поучающего, ибо это миг, когда он может стать еще мудрее. Но ежели вы не доверяете глазу внутреннему, а полностью полагаетесь на яркость ближнего своего, то где же ваше постижение величия славы Господней? Истинно говорю, Любое чувство недовольства по отношению друг к другу, и тем более обида, есть великий порок и знак маловера. Отсекайте сии наросты, и да будет рука тверда. Умейте радоваться друг другу. Бережно сплетайте меж собой души свои нитями солнечными. Помните, что вы дети, и теперь уже, вставая на путь раскрытия души своей, становитесь очень ранимыми. Постигайте мудрость славы Божией. Аминь.